Кинозал. Добрый день, друзья мои. С большим удовольствием наконец-то объявляю о том, что на радио ВК появилась своя программа про большое кино. И все это благодаря тому, что вот в нашей студии напротив меня сейчас сидит Артем Павлов. Приветствую тебя, Артем. Привет, Олег. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Всех очень рад приветствовать. Ну вот я теперь уже окончательно передаю тебе слово, поскольку это твоя программа, а я здесь только в качестве слушателя, помощника, ну и по совместительству звукорежиссера. Друзья, подключайтесь, если вы любите кино, потому что мы в нашей программе будем говорить о кино простыми словами. Мы будем говорить о кино коммерческом, о кино более сложном. Сегодня нас ожидает разговор, во-первых, о премьерах лета 2015 года. Мы поговорим о 10 самых интересных, самых ожидаемых картинах, которые выйдут этим летом. Чуть позднее поговорим о творчестве замечательного режиссера Кристофера Нолана. Ну и завершим нашу беседу упоминанием о фильмах, которые выйдут в ближайшие 2 недели. Ну и, пожалуй, начнем с премьер, да? Да, вы знаете, друзья, лето – это парад для кинематографа во всем мире, когда очень-очень много выходит хороших, интересных фильмов. Режиссеры и киноделы понимают, что, чтобы зарабатывать деньги, нужно выпускать фильмы в то время, когда люди готовы их смотреть в бесконечном количестве, а лето – это пора отпусков, и лето 2015 года является таким ярким сезоном с большим количеством замечательных фильмов, о которых мы сейчас поговорим. Я, знаете, отобрал 10 лучших фильмов, на мой взгляд, самых интересных, каких-то спорных фильмов «Темных лошадок». И вот, знаете, первое, о чем хотим поговорить, это фильм «Третий лишний 2». Американская комедия, которая является продолжением нашумевшей несколько лет назад комедии «Третий лишний». В главной роли Марк Уолберг и фильм этот о живом медвежонке Тедди. Главные премьеры. Итак, «Третий лишний». Вы знаете, друзья, первый фильм, который вышел пару лет назад, буквально-таки взорвал общественность, потому что это фильм, который, на мой взгляд, является венцом, собственно, американского комедийного жанра. Фильм этот, вы знаете, был воспринят по-разному. Кто-то говорит о том, что юмор там в основном за гранью, не приемлем. Но большую часть людей этот юмор очень сильно привлекает. И, на мой взгляд, продолжение этого фильма «Третий лишний 2» является одним из самых ожидаемых. Премьера его намечена в России на 25 июня. Вы знаете, режиссер этого фильма Сет Макфарлин, что интересно, является мало того, что продюсером и сценаристом, он еще является голосом главного героя. Вот, Олег, скажите, вообще возможно ли, может ли один человек вобрать в себя столько талантов и проявить их в одном фильме отдельно взятом? Ну, судя по тому, что фильм уже выходит на экран, то значит, вот, можно, хотя действительно хочется на это посмотреть, уже само по себе интрига. Вот здесь. Да, ситуация действительно уникальная. Из минусов я бы хотел отметить то, что режиссеры и сценаристы решили развернуть сюжет фильма в абсолютно другом направлении. Если главным конфликтом и главной проблемой первой части были отношения главного героя и его подруги, которым мешал вот этот медвежонок Тед, появившийся в его жизни с раннего детства, то вторая часть рассказывает нам сразу же о том, что отношения эти в итоге не задались, несмотря на успешный конец первой части. И в этом фильме главный герой, которого играет Марк Уолберг, потрясающий актер, один из сейчас лучших актеров Голливуда, он будет помогать своему медвежонку родить ребенка от его жены, которая является человеком. Вот когда об этом говоришь, ну да, произносишь довольно вслух, кажется, что это просто полный бред. Это сомнительно как-то, в общем, звучит. Да, но вы знаете, всем рекомендую сходить, потому что этот фильм притягивает своим юмором, который, с одной стороны, далеко за гранью, но, с другой стороны, он подан очень мило и очень привлекательно за счет того, что подающим этого юмора и этих шуток является медвежонок. И смотрится это все очень-очень интересно. Премьера 25 июня в ролях Марк Уолберг, Лиам Нисон и Морган Фримен также будут в этом фильме представлены. Кинозал. Для любителей семейного кино американские киноделы порадуют нас очередным мультфильмом с очередной уникальной анимацией. Это мультфильм «Головоломка». Олег, вот как ты относишься вообще к разного рода мультфильмам американским? начиная там с корпорации монстров и так далее. Нет, фильмы сами по себе замечательные, конечно. Меня всегда поражало, как они умудряются, собственно говоря, ну там же двойная задача получается. Во-первых, нужно анимировать, то есть вложить душу в какие-то совершенно отвлеченные образы. Ведь там же совершенно отвлеченные образы. То самолетики, то автомобильчики, то совершенно какие-то непонятные, то ли игрушки, то ли плоды ночных кошмаров. И вот это как бы сама по себе уже трудная задача, как заставить зрителя поверить в то, что это живые существа, такие же люди, как мы, собственно, или души такие же, как мы, которые страдают. И второе, это еще и заставить сопереживать вот этим вот персонажам. Меня это, конечно, поражало всегда, вот это великое искусство. И это, наверное, даже более важно, на мой взгляд, чем, скажем, ну, для меня, конечно, лично я подчеркиваю, чем, скажем, графическое изображение, потому что, ну, я понимаю, что это важно для каждого нового фильма, чем-то поразить глаз, так сказать, визуализация. Ну, там много разных приемов технических и так далее, но это все равно отходит все на второй план, именно вот перед сюжетом и перед какой-то невероятной возможностью одушевить и заставить сопереживать какие-то совершенно неодушевленные предметы. Поэтому я, конечно, тут сказать, я в восторге, да. Ну, а я вот наоборот отношусь к таким фильмам мультипликационным, американским, с большой долей скепсиса, потому что я старый, мне аж 25 лет, и я был воспитан еще на советских мультфильмах. Сказал я. Да, но я, тем не менее, был еще воспитан в то время, когда советские мультфильмы бесчисленное количество раз крутились и крутились на основных федеральных каналах. И я практически, знаете, мои друзья постоянно удивляются, ты что, не видел вот этот американский мультфильм сериальный, да, либо другой? А я не видел, я воспитан на Винни-Пухе, да ну погоди и так далее. Ну, это неплохая, в общем. Но, тем не менее, знаете, я не являюсь фанатом подобного рода кинематографа, но взглянув на трейлер фильма «Головоломка», я решил, что я на него пойду. Это не просто реклама, друзья, мне не проплатили ее режиссеры этого фильма, к сожалению. К сожалению, да. В общем, вы знаете, это мультфильм, который использует довольно интересный ход повествования. Главный герой – девочка, ей примерно 10 лет, и ее родители. Но еще более главными героями в этом фильме являются их мысли, а непосредственно их чувства. Главными героями являются радость, печаль, страх, гнев и брезгливость. Посмотрите трейлер, вы все поймете. Непосредственно конфликт будет разворачиваться как раз-таки между этими чувствами разных героев. Грубо говоря, пишу, что в трейлере рассказывается: внутри головы каждого персонажа сидят вот эти вот 5 анимированных человечков, прорисованных очень интересно. И этот ход, который уже был довольно избит там в юморе, в КВН, даже в театральном творчестве, когда на сцене главный герой и его, например, совесть, в кино я, например, такого не припоминаю. А здесь это очень-очень интересно. Фильм с ограничением 6+, и при этом обязательно берите своих детей, а даже, может быть, и без детей идите, потому что и на взрослые темы там тоже есть очень приятный, лайтовый, очень грамотный юмор, что показывает трейлер. Мне на самом деле удалось посмотреть очень коротенький фрагмент интервью по телевидению с автором этого фильма, и меня, в общем, зацепила сама идея, что вот такие, ну, совсем уже отвлеченные образы можно взять, ну, понятно, одушевить, но при этом выстроить какой-то полнометражный, серьезный фильм – это очень сложно. Вот с драматургической точки зрения это чрезвычайно сложно, и то, что с таким воодушевлением сейчас критики этот фильм принимают, я думаю, что это стоит того, чтобы хотя бы вот обязательно нужно взглянуть, даже если вы взрослый человек и относитесь ко всему серьезно. Это искусство. Плюс ко всему режиссер Пит Доктор – это человек, который работал над мультфильмами «Корпорация монстров», «Валли» и «История игрушек». Поэтому опыт у этого человека есть, и, возможно, это его лучшая работа, построена уже на опыте работы над другими картинами. Главные премьеры. Переходим к самому спорному фильму. Этот фильм настолько же ожидаем, насколько же и уже раскритикован еще до его выхода. Это пятая часть франшизы «Терминатор» с заголовком «Генезис», которая выйдет на экраны в России 2 июля. Друзья, мне вот обидно за этот фильм. Я смотрел трейлеры и в комментариях и видел, как этот фильм уже поливают грязью. Потому что франшизе уже, по-моему, больше 20 лет. Да точно, больше 20 лет. И люди, которые в эту франшизу влюблены, они с большим скепсисом восприняли то, что было показано в трейлере, потому что в трейлере, по существу, было обозначено то, что это будет практически перезапуском всей серии. Ситуация заключается в том, что из будущего вновь отправляют Терминатора, который побеждает того Терминатора, который был отправлен, и все это взрывает мозги. И вот из-за этого, мне кажется, народ очень так критически уже воспринял этот фильм. Но я всем рекомендую сходить, потому что в нем сыграет Арнольд Шварценеггер, друзья. Ну, пока Арнольд еще может играть, что самое главное. Вот это, мне кажется, вот самая главная ценность. То есть успейте поймать. То есть чтобы потом, когда вы, если вы еще молоды, вот, и потом, когда вы уже будете совсем не молоды, то вы можете сказать своим детям или даже внукам, сказать, вы знаете, я успел посмотреть Шварценеггера на экране, когда он только-только снялся, в премьере, можно сказать. Потому что я в свое время как раз, вот я к этой категории отношусь, я посмотрел его 20 лет назад, когда он был совсем еще свеженький. Хорошее слово. Да, и только-только вышел вот этот замечательный первый фильм Кэмерона, который начинался, как я помню, с мрачной такой, значит, музыки, с мрачной сцены, когда там вот такие картонные черепа их давят. Вот, если кто помнит первого «Терминатора». Мне больше всего в «Терминаторе» умиляет, если честно говоря, то, что каждый фильм заканчивается так, как будто он, в принципе, не собирается продолжаться дальше. То есть, ну, в голову не придет, что, в общем, эта история не закончена. И каждый раз он возобновляется. И, честно говоря, ты сейчас сказал пятый, и я вдруг начал лихорадочно думать. Так, а не видели четвертый? Я не видел четвертый, вот ты знаешь, я не видел. Четвертый тоже был подвержен критике, а мне фильм понравился. Ну, давайте подробнее поговорим об этом фильме. Режиссер его, очень интересный персонаж, Алан Тейлор. Человек, который является большим специалистом по сериалам. Занимается он сериалами аж с 90-го года. Он является одним из многочисленных режиссеров сериала «Остаться в живых», известным как «Лост». И главным режиссером сериала, который сейчас просто-напросто взрывает, это сериал «Игра престолов». В 2013 году этот режиссер снял свой первый полнометражный фильм «Тор 2. Царство тьмы». Фильм был воспримет очень неплохо, но, на мой взгляд, это самый яркий представитель коммерческого кино. Взрывы. Соглашусь. Известные персонажи по комиксам. Что касается актерского состава, то молодая актриса Эмилия Кларк, которую режиссер подтянул, собственно, из «Игры престолов», в котором она успела засветиться. Также Джай Кортни, актер, который снимался в «Крепком орешке 5». И вот этот актер, вы знаете, очень талантливый, он очень привлекательный, но пока что не может найти свой фильм. Снялся в «Крепком орешке 5», который был раскритикован, снялся в «Дивергент» и «Инсургент». Я считаю эти фильмы очень слабыми, уж простите меня, девушки, которые фильм этот любят. Поэтому для этого актера этот фильм, наверное, шанс все-таки закрепиться в роли топовых звезд. Хотя на самом деле, вот в тот раз у него не очень получилось с франшизой, но ведь это тоже пятая часть, и это франшиза, друзья мои. Мне кажется, так сложно на франшизе, особенно когда она уже на излете, по большому счету, вот зацепиться, выскочить, это надо какие-то совершенно невероятные иметь свойства. Проблема еще и в том, что как ему раскрыться как актеру главных ролей, если он вот подряд снимается во втором фильме франшизы, в которой есть суперзвезда. То был, понимаете, Брюс Уиллис, теперь это Арнольд Шварценеггер. Но я лично желаю этому актеру удачи, и я надеюсь, что в этом фильме у него получится. Хотя я пока что от него не в восторге. Ну и все-таки давайте еще раз вспомним о том, что там будет сам Арнольд Шварценеггер, причем как молодой, так и старый. Как, кстати, вообще ты относишься к творчеству вот уже позднего Шварценеггера? Знаешь, мы сейчас как литературоведы будем с тобой говорить. Как вы относитесь к творчеству позднего или даже как искусствоведы, позднего Шварценеггера? Знаете, он зря ушел. Я вот его сравниваю еще по памяти с 90-х с Сильвестром Сталлоне. И Сильвестр Сталлоне сделал паузу, состарился, забруталился, стал выглядеть совершенно иначе. Да он огурчик прямо вообще. Да, и начал штамповать продолжение в своих франшиз молодости, вот такие, Рокки. Которые теперь называются олдскульные такие, да. И это так классно вообще, честно. Ну и, вы знаете, Сильвестру Сталлоне нужно отдать должное. Он подтянул Арнольда Шварценеггера, когда тот еще занимался политикой в первом фильме «Удержимый». И мне кажется, вполне вероятно, снявшись в том фильме, Арнольд почувствовал, что я же еще могу. Да. Я же еще должен сниматься. И вот сейчас вышло несколько фильмов не самых удачных с ним, неплохих проходных боевиков. Вот этот, я надеюсь, будет уникальным все-таки. Я верю. Ну, он в любом случае будет уникальным, поскольку это пятая часть того, что ожидали, что уже давно закончится. Кинозал. Девушки, ваше внимание, 2 июля на экраны в России выйдет фильм «Супер Майк XXL». Это продолжение фильма «Супер Майк», который вышел 4 года назад. В главной роли всеми любимый Ченнинг Татум, который вновь похудел, который вновь подкачался и который будет играть красавца-стриптизера. Фильм будет очень красивым, я думаю, что он не будет наполнен каким-то глубоким смыслом, у него будет очень много красивых танцевальных сцен. Режиссер этого фильма Грегори Джейкобс, который работал над фильмами «Грань будущего» и «12 и 13 друзей Оушена», понимаете? Поэтому есть сильный режиссер, есть сильный актер. Больше пока что об этом фильме сказать нечего, но, судя по трейлеру, это будет очень красивая картина. Девчонки, тащите своих парней, и пусть они сидят и смотрят на то, как вы восхищаетесь Ченнинг Татумом, а потом на утро побегут бегать и отжиматься лишний раз, чтобы хоть как-то к нему подтянуться. Но если этот фильм несет в себе в такой заряд пропагандистский с точки зрения физкультуры, то да, я согласен. Это стоит того, чтобы потратить на него деньги. Ну, кстати, пошлости в нем практически никакой не будет. Как я понял, все танцы, вот этот стриптиз мужской показан очень красиво. Хотя, вы знаете, я... Это с какой точки зрения посмотреть? Вот вы знаете, я не хочу обидеть никого, но я работаю еще и в клубной сфере нашего города, и вот эти вечеринки, на которых стриптизеры танцуют, я их посещал иногда по работе, я всегда отворачиваюсь, я как-то не могу на мужика смотреть, они все красавцы, они все накачаны. А вот тут я посмотрел трейлер и подумал, да нормально бы стриптизер был бы, еще не Гататума, может быть, он выбрал вообще не ту стезю. Плюс ко всему, нужно отметить, он не только блестящий актер, который снимался уже и в боевиках, и в комедиях, он еще и танцует. Ну, это как раз говорит о высоком профессионализме, именно таком голливудском, когда человек может проявить себя в любой сфере и очень хорошо. Так что, ну, наверное, да, прислушаемся. Девушки, внимание. 2 июля. Да. Главные премьеры. Любителям комиксов 16 июля посвящается фильм «Человек-муравей». Это одна из далеко не самых популярных комикс-франшиз Голливуда, но, вы знаете, трейлер захватывает. Фильм расскажет нам о преступнике, который выходит из тюрьмы, и человек, обозначенный как некий богатый человек, как некий изобретатель, дает ему шанс исправить свои грехи, возможно, наверное, правильно так будет сказать, и дает ему в право пользования костюм, который уменьшает его в сотню раз, делает из него человечка размером с муравья, но при этом обладающего гигантской невероятной силой. Я думаю, что это будет типичный фильм для любителей комиксов с простейшим сюжетом, красивой девушкой, актером, главным героем, который всех побеждает, и очень-очень серьезным злодеем. В общем, для любителей именно таких фильмов, любителей покушать попкорн под взрывы, под драки и под красивые спецэффекты, 16 июля срочно нужно будет идти на фильм «Человек-муравей». Я хотел просто спросить у тебя, вот здесь нет никакого комического эффекта? То есть вот такой маленький совсем Супермен. О, причем, да, вы знаете, я посмотрел трейлер, он абсолютно впечатляет масштабностью показанного, и в конце трейлера они просто показывают, как два маленьких героя дерутся на игрушечной железной дороге, и одного из них сбивает под грозную музыку игрушечный железный поезд, и потом общий план, ну, он просто врезался в него, и все, как бы, изначально было показано как драма, а в итоге бац, все, то есть юмор здесь, я уверен, будет очень хороший. Я думаю, что как раз вот юмора многим вот таким фильмам не хватает, поэтому действительно, наверное, стоит сходить, посмотреть, во всяком случае, если не восхитимся, то хотя бы посмеемся. Кинозал. Вторая пятерка фильмов этого лета. Переходим к концу июля и августа. 30 июля выйдет на экраны фильм «Вне себя» режиссера Тарсома Синха, который снял очень-очень плохо воспринятый фильм «Война богов». Я думаю, что это его второй шанс проявить себя на этом поприще. В ролях Райан Рейнольдс, засветившийся во множестве фильмов, таких как «Призрачный патруль», «Зеленый фонарь» и «Код доступа Кейптаун». Очень неплохой фильм у него. И Бен Кингсли, актер, которому уже больше 70 лет. Это актер, который снимался в фильме «Список Шиндлера», «Остров проклятых», «Счастливое число Слевина» и других, и других, и других. Фантастика. Очередная, наверное, антиутопия, рассказывающая о том, что в будущем у людей появится возможность продлить свою жизнь путем перемещения своего сознания из старого умирающего тела в молодое. Собственно, Райан Рейнольдс станет вот этой вот куклой, которая в итоге окажется не созданной биологическим образом, а реальным человеком в прошлом погибшим, а герой Бена Кингсли — это миллиардер, который очень много хорошего сделал для города, выстроил там практически Нью-Йорк заново с нуля практически, как я понял по трейлеру, и, собственно, герой Бена Кингсли перемещается в тело Райана Рейнольдса. Я, вы знаете, очень мрачный трейлер мне показался. Я не хочу идти. Да ладно. Правда. Мне не нравятся эти антиутопические фильмы, которые так не оптимистично показывают наше будущее. Тем более, это уже порядка 3-й, 4-й, 5-й, наверное, фильм о том, что вот в будущем плохие люди-изобретатели будут брать тела умерших людей и да, использовать их в таких корыстных целях. Это все грустно. Я вот жду, когда выйдет утопия настоящая. Интересная, но утопия. С позитивом. Я вообще все фантастические фильмы вот как бы делю на две части. То есть это есть боевик, где фантастика ради фантастики, ради спецэффектов, ради какого-то острого сюжета. И там, в общем, неважно, что, на какой основе это могло происходить где угодно, в прошлые времена или в будущее, это не принципиально. В будущем там можно пофантазировать, более красивую картинку создать, поэтому вот его перенесли в это все в будущее. И есть фильмы, связанные с будущим, так сказать, философские такие, вот то, что я называю, когда в них заложена некая философия. И там нужно... Философия это касается тех, кто живет сейчас, естественно. Но поскольку вот сейчас это как-то говорить может быть не совсем тактично, не совсем удобно. Тут такая аллегория, мы переносим это в будущее, что-то гиперболизируем. И вот, значит, раскрываем очень важную тему. Я не знаю, какая тема раскрыта в фильме «Вне себя», но вообще можно предположить, что если бы этот фильм был философский такой, вот, то я бы, наверное, на него сходил. Это вот тогда был бы, наверное, умный фильм. Может быть. Я не знаю, по трейлеру я не могу судить. Для любителей таких фильмов, еще раз напоминаю, 30 июля премьера в Российской Федерации. Кстати, проблемой фильма «Вне себя» может стать тот факт, что в тот же день, 30 июля, у нас в стране на экраны выйдет очередной перезапуск серии «Фантастическая четверка». Судя по трейлеру и судя по описанию, это будет чуть более реалистичный подход к этой комикс-франшизе. Режиссер Джошуа Транк, который себя еще никак не проявил, очень интересно, и очень интересно, что именно ему доверили этот перезапуск. Но зато в ролях, друзья, блистательная плеяда молодых американских и британских актеров. Кейт Мара, которая уже снималась «Счастливы вместе», «Горбатая гора» и паре других хороших фильмов. Майлз Тейлор, известный по фильму «Проект X дорвались». Тоби Кэббелл, сыгравший главную роль в фильме «Рок-н-ролльщик». И Джейми Белл. Я думаю, что здесь этот фильм нельзя пропускать, потому что это будет зарождение нового отряда суперзвезд Голливуда, которые потом будут еще радовать нас много-много раз. А о чем фильм примерно вот хотя бы? «Фантастическая четверка» — это одна из популярных... Супергерои? Да, это супергерои, но здесь я вот не уверен, что раньше это так подавалось, не уверен, что в комиксах это так было, но в этом фильме это будет подано так, что 4 астронавта отправляются в путешествие на другую планету, в исследовательское, и там обретают каким-то образом суперспособности, возвращаются на нашу планету и начинают эти суперспособности использовать во благо человечества. Сплошная банальщина, но я надеюсь, что... Радуйтесь, подростки. Да-да-да. 30 июля. Главные премьеры. Время поговорить о франшизе, которая, несмотря на уже 4 фильма, не пятнала себя. Эта франшиза, пожалуй, чуть ли не единственная в жанре экшен-боевика, которая продолжает развиваться с каждым фильмом. Потому что в главной роли там Том Круз, и, как вы уже поняли, это «Миссия невыполнима 5». Я этот фильм ждал ровно с того дня, когда вышел из кинозала с четвертой части. Во-первых, друзья, режиссер Кристофер Маккори. Этот человек сделал фильм «Грань будущего» и «Джек Ричер». В обоих этих фильмах снимался Том Круз. Соответственно, этот режиссер умеет работать с Томом Крузом, что очень и очень важно. Во-вторых, в ролях Том Круз, Джереми Реннер, который для тех, кому Том Круз поднадоел, выполняет в фильме роль второго красавчика, второго не менее сильного и обученного парня, который может помочь главному герою и составляет с ним периодически конфликтные линии очень интересные. Также Саймон Пегг, который блистательно выполняет свою роль веселого специалиста по технике, на котором строится почти весь юмор фильма. Алек Болдуин, и Вин Креймс, который снимался в первых двух частях франшизы, потом из нее исчез и в качестве камео появился в четвертой части. Поэтому будет очень интересно, и что самое главное, конец четвертой части обозначил то, что было показано в третьей, не забыто. Целостность — это самое главное для франшизы, когда линия не обрывается, и когда появляются одни и те же актеры, и основные конфликты остаются. Но по спецэффектам, я думаю, что многие уже видели трейлер, Том Круз цепляется к самолету реактивному, который взлетает. Это фантастика. Да, это фантастика. Я хотел бы несколько слов сказать сейчас, вот, тем более у нас скоро будет перерыв, буквально через 2-3 минутки, а может, я что-то еще успею. Я слежу за Томом Крузом, причем вот его, так сказать, поздний период, так же, как у Шварценеггера, у него теперь, наверное, поздний период, в отличие от раннего, мне почему-то нравится даже больше, чем ранний. Вот в раннем периоде, где он был молодой, такой романтичный, и, ну, вот что-то в нем было вот неустойчивое такое. Я не знаю, он метался немножко между широко закрытыми глазами там и Топ-Ганом. В общем, какая-то вот была неопределенность. И вдруг я вижу вот такую серию крепких, олдскульных, но не глупых очень фильмов, прежде всего фантастических, где вот «Грань будущего», например, там, где я прошу прощения, название могу забывать, это где Том Круз на планете, там у него двойник и так далее. Обливион. Да-да, совершенно обливион, да. Сложные сюжеты, очень непростые. И он там выглядит, с одной стороны, по-прежнему еще очень романтично, он такой немножко меланхоличный, но в то же время он уже такой, как бы вот освоившийся, умудренный, и вызывает в себе гораздо больше доверия. И то, что у него нет, вот за последние, во всяком случае, несколько лет, вот я сколько смотрю, у него нет провальных фильмов. Я ни одного не видел вот такого, ну, откровенно бездарного фильма. Их, может быть, нельзя хвалить или какие-то лавры там, чтобы они снискали, там, им Оскаров выдавать. Там нет ничего особенно какого-то нового, но это хорошее, добротное, очень профессиональное, далеко не глупое кино с отличным актером. И там, где появляется Том Круз, ты вот начинаешь думать, что вот если Том Круз играет сейчас в своем позднем периоде, ну, этот фильм стоит, однозначно стоит посмотреть. Вот у меня такое ощущение. Да, вы знаете, мне кажется, главным фактором является то, что он поддерживает себя в блестящей форме. Он выглядит брутально, но при этом молодо, он выглядит свежо. Поэтому я всем рекомендую на этот фильм сходить обязательно. А мне кажется, что еще один очень важный фактор, он просто внимательно читает предлагаемые ему сценарии. Вот да, у меня есть такое ощущение. Да. Скатилось. Да. Николас Кейдж, любимый герой моего ужасно, детства. Это ужасно, я сейчас плачу. Сейчас у него что не фильмы, просто он грустно смотреть. Я не знаю, но вряд ли из-за денег он на это подписывается. Может, не везет просто, да? Майкл Дуглас, ты меня извините, но вот... Ну, это правда, несерьезно, величайший актер. Я понимаю, что он там боролся с болезнью и все такое, но, ребят, ну, сценарий надо читать. Мы же вас любим, мы же вас помним. Да. Мы никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8 983 309 48 87. Время игры.рф. С любовью. Вадим Демчок. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации семьи. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Кинозал. Друзья, продолжим разговор о премьерах этого лета. У нас еще два фильма, и первый из них лично меня заинтриговал максимально со всех точек зрения. Фильм этот называется «Агенты АНКЛ», и будет он показан в России 13 августа. Друзья, во-первых, это фильм режиссера Гая Ричи. Я даже не буду перечислять, какие фильмы он уже снял. Я очень долго ждал нового фильма от этого режиссера, и вот он есть. Во-вторых, в ролях, в главной роли Генри Кавилл, который наконец-то, это актер, которому стоит отдать должное, он справился с ролью Супермена. Сколько было фильмов в Голливуде об этом снято, был ужаснейший, провальнейший фильм, снятый в начале 2000-х. И вот, буквально 2 года назад, вышла новая, перезапуск этой серии, Генри Кавилл справился блестяще. И это фильм, что самое главное, о сотрудничестве лучшего агента ЦРУ и лучшего агента КГБ. Просто фантастика. Кто из них мужчина, а кто женщина? Сразу хочу спросить. Оба мужчины, а между ними будет женщина. А, вот как. Они будут на конфликте вывозить. Все это довольно банально, но вы знаете, наконец-то это не клюква. Как любят американцы, спасать Россию, бороться с Россией, либо же они... Либо с Россией, из России с любовью, да. Да, да, да. Угу. Наконец-то этот фильм будет рассказывать о приключениях двух агентов в Европе на рубеже 50-х-60-х годов. Будут они бороться с остатками нацистской какой-то организации. То есть там еще историческая подоплека есть, да? Ну, я думаю, как заявка и не более того. Но, друзья... Трейлер так и манит фразой, которую озвучивает главная героиня. А Россия и США вместе, это будет интересно. Я удивлен таким подходом. Спасибо огромное Гаю Ричи, наконец-то, что он вот такое новаторство преподнес. КГБ и ЦРУ вместе. Если честно, я немножко осторожно отношусь к творчеству Гая Ричи. Это, опять же, сугубо мое субъективное мнение. Я считаю, что он немножко неровный режиссер. У него бывают совершенно гениальные вещи. И бывают вещи, ну, не совсем гениальные. Нет, конечно, он не опускается уже до откровенного трэша. Но тем не менее. Но в любом случае от него всегда чего-то ждешь. Ну, если это будет не разочарованием, то, конечно, тогда это будет блестяще. Что еще сказать? Знаете, о Гае Ричи можно сказать, что он не везуч в плане финансовой поддержки в его фильмах. Все его фильмы очень и очень недорогие, понимаете? Ему приходится изворачиваться. Очень многие фильмы он снимает практически на коленке. Но этот человек снял «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш». Фильмы абсолютно, казалось бы, идентичные. Абсолютно, ну, рассказывающая о криминальной жизни Лондона и Британии, но это потрясающие фильмы. Там далее какая стилистика, и так далее. Да, там что-то. Но и по трейлеру вот этого фильма «Агента АНКЛ» я могу сказать, что этот фильм будет другим. Это, наверное, старт нового этапа в его карьере. Посмотрим. Главные премьеры. И завершает наш разговор о главных премьерах лета 2015 фильм в одном из самых проблемных жанров мирового кинематографа. Это фильм ужасов «Синистер 2». Вот вы знаете, если есть комедия, их сколько было снято, но наполни ее хорошими шутками, интересными героями, и комедия получится. Если есть боевик, если есть жанр экшен, то новая графика, новые возможности позволяют этим фильмам также развиваться. Что же касается фильмов ужасов, то в последнее время этот жанр, ну, активно загибается, но при этом есть фанаты этого жанра, которые продолжают его снимать, и люди продолжают ходить. «Синистер 2» будет не продолжением первой части, на которой я был. Это рядовой фильм ужасов. «Синистер 2», я думаю, будет таким же рядовым, но для любителей этого жанра это будет отдушиной. Честно скажу, я не поклонник. Я не тоже. Поклонник, да, фильмов ужасов. И особенно, когда я вот читаю подобный синопсис, как можно я зачту вот прямо здесь. Вот молодая мать и ее сыновья-близнецы переезжают в загородный дом. И что бы вы подумали? Они ведь и не подозревали, что этот дом помечен смертью. Все, все. У меня там дальше возникает ощущение, что они принципиально снимают фильмы про дома, в которые переезжает семья. Да. Они не хотят ничего нового придумать, а может быть нельзя. Я не задумывался, я тоже не люблю эти фильмы, их, наверное, смотрел до штук 10 всего, хотя их каждый год выходит по 20. Ну, это такая же пугалка, как бы это бесконечная такая шутка. Ты заходишь, допустим, к каким-то своим друзьям, вдруг сзади тебя хлопает по плечу кто-то, и ты соскочил и вот испугался. Ну, здесь, собственно, тот же самый принцип, да. Одним словом, наверное, для тех, кто является поклонниками вот подобных фильмов, фанатами старых домов, где все скрипит, падает, рушится, откуда-то что-то выскакивает и очень сильно вас пугает, то, да, наверное, пощекотать нервы вам удастся. Ну, завершая разговор о премьерах лета, хочется отметить, что будут и хорошие комедии, будут хорошие боевики, будут фильмы по комиксам, и будет парочка фильмов ужасов, таких как «Синистер 2», поэтому, друзья, не забывайте поглядывать на расписание вашего любимого кинотеатра и ходить в кино. Этого стоит. И готовьте ваши денежки. Это да, это да. Смотреть обязательно. Рубрика «Смотреть обязательно», друзья. В ней мы будем говорить о творчестве отдельных режиссеров, актерах и просто конкретных фильмах. И сегодня мы с вами пытаемся объять необъятное и поговорить о творчестве замечательного режиссера Кристофера Нолана и непосредственно о его творчестве в последние 10 лет. Я скажу честно, это сегодня у нас пилотный выпуск нашей программы, и я не зря выбрал именно этого режиссера, потому что это мой любимый режиссер. Я сразу скажу, что я считаю его лучшим сейчас, лучшим в последние 10 лет и лучшим вообще за всю историю кинематографа. Вот тут меня можете критиковать, можете не соглашаться, но я просто восхищен тем, как этот режиссер работает. Олег, смотрел что-нибудь у него? Да, ты знаешь, я смотрел, и, конечно, смотрел трилогию о «Темном рыцаре», безусловно. И вот за что я, наверное, готов был бы покритиковать и очень сильно покритиковать, это за «Интерстеллар», честно скажу. Мы сейчас с вами поделимся. Тапочками. Почему? Давайте сразу разберемся. Мне показалось, что это очень вялый фильм. Это очень вялый фильм. И его атмосфера вот такая глубокомысленная, она неубедительна, она надумана. Сама по себе идея, вот как бы тебе сказать, Артем, мы хотим сказать что-то очень банальное. Вот я подчеркиваю, не надо мне так грозно смотреть, я подчеркиваю, что это моя субъективная точка зрения. Как бы я это объяснил? Вот мы хотим сказать что-то очень банальное. Например, что если идет дождь, то вот на улице образуется лужа, будет мокро и сыро. Так. Но мы это делаем не пока, не говорим, вот идет дождь, на улице будет мокро и сыро. Нет, мы как-то это все очень иносказательно стараемся, значит, завуалировать, эвфемизмы использовать, разные метафоры. Но смысл, когда ты задумаешься о том, что тебе, собственно, рассказали, то эта история именно о том, что на улице стало мокро от того, что шел дождь. То есть смысл не меняется. И тогда у тебя возникает ощущение, что зачем вы мне 2 часа водили за нос? Да. Зачем вы меня водили за нос? Вы ничего нового мне не сказали в данный момент. И вот это ощущение у меня было. И оно у меня еще подтвердилось тем, что актеры, очень хорошие актеры, не спорь, там прекрасные актеры, и у меня было такое ощущение, что им там нечего играть. Им там просто, поскольку они настолько однообразны, роли, я имею в виду, вот эти задачи, которые должны были исполнять и актеры, они настолько очень однообразны, там развития характеров нет. Там развития характеров нет, согласен. Там с самого начала все заложено. Понимаешь, это очень простая философская притча, очень-очень простая философская притча. И как притча, в ней, естественно, нет никакого, по большому счету, сюжета, но и вот его слегка так надумали, придумали, значит, вот-вот-вот. То есть там действует добродетель, порок. Это все похоже на пьесы Фон Визина, ты мне извини, конечно. Он берет простейшие вещи, да. Да. И говорит об очень простых вещах, что красть нехорошо. Нужно учиться. Это такой недоросль. Ну, извини за такие слишком уж широкие метафоры, но у меня возникло такое ощущение. Наверное, для молодых людей, это не в твой адрес, ты уже не молодой, ты сам об этом признался. Для молодых людей это, конечно, наверное, какое-то открытие. Может быть, там они так раз задумались о том, что время, может быть, оно кольцом является. Ох ты, надо же. Вполне вероятно. Да. И на них это производит впечатление. Вот. Но для людей, которые прочитали немножко больше в этой жизни книжек, вот, то я подчеркиваю, я не снобирую сейчас и не хочу никого обидеть, но, знаешь, ну, нужно свою точку зрения высказывать. Мне показалось, что это банально. И поэтому, честно говоря, я вот был так в недоумении вот от этого восторга этих фильмов, потому что я ничего в нем не заметил. Я не плакал, не смеялся, ничего для себя не открыл. Вот. Хорошо, обвинения мы послушали, перейдем к защите. Друзья. Извини. Ну, во-первых, я, наверное, тогда отложу свое оправдание фильма «Интерстеллар» и начну в целом говорить о том, как я вижу творчество Кристофера Нолана. На мой взгляд, в кинематографе, как и в любом творчестве, главная задача человека, который в нем начинает работать и трудиться, это привнести что-то новое. Хороший режиссер – это режиссер-новатор. В случае с Кристофером Ноланом он 100% режиссер-новатор. Ну, как я понимаю, режиссер-новатор – это человек, который берет уже избитый, может быть, жанр, избитую проблему и пытается показать ее по-своему, принести что-то свое, изобразить это все так, как он это видит, и цепануть по-новому старой проблемой. Новаторства в его творчестве более чем достаточно. Но что самое главное, Кристофер Нолан – это режиссер-изобретатель, на мой взгляд. И давайте возьмем три фильма. «Престиж», «Начало» и «Интерстеллар». Раз в 4 года он клепает шедевральный фильм, на мой взгляд. Правда, 4 года теперь придется ждать, потому что у него, видимо, очень серьезный график и конкретно прописанный до 2018-го. Придется нам всем терпеть. Это сплошные изобретения. Я перебью тебя. Напомни мне, пожалуйста, о чем фильм «Начало»? Фильм «Начало» рассказывает о путешествиях во снах и во снах внутри снов. Да, да, все, вот, ну да, теперь я понял. Нет, вот против этого фильма я ничего не... Шикарно, да. Вот так, вот интересно. Ну, вы знаете, возьмем фильм «Престиж». Он берет абсолютный реализм, показывает нам Европу на рубеже 19-20 веков. Весь фильм идет на уровне реализма, противостояние двух фокусников, фокусы каждого из которых демонстрируются и раскрываются в открытую. Мы понимаем, что каждый этот фокус реально может быть. В конце – бах, уникальное условие. Да, я видел тоже этот фильм. Да, в конце неожиданно появляется изобретатель Тесла, который дарит одному из фокусников свою машину. Дальше рассказывать не буду, если друзья не видели, посмотрите. Вот умение Кристофера Нолана воткнуть... Довольно рыхлый фильм. Да? Рыхлый, да. Так, видимо, следующий вам понравится. «Престиж» не понравился, «Начало» понравилось, а «Интерстеллар» не впечатлил. Ждем следующий. Прости, конечно. Не, ну у нас с тобой нормальная дискуссия, диалог вполне... То есть умение использовать вот этот уникальный факт. В этом фильме он абсолютно его не ломает, появляясь в конце. Когда нам в конце дают этот выверт, назову таким КВНовским термином, ты понимаешь, а вот как. А потом задумываешься, а обрушивает ли это все то, что нам показывали на протяжении 2 часов? Не обрушивает. А это является одной большой проблемой для многих режиссеров, когда в конце выверт является очень слабым. Кажется, а, так вот так все просто, так это же все нереально и невозможно. Когда смотришь фильмы Кристофера Нолана, не возникает желания с ним спорить. Он просто дает конкретный факт. Фильм «Начало». Нам в начале дают... Да. На старте фильма нам просто дают информацию о том, что есть уникальная разработка военных, которая погружает человека в сон, и внутри этого сна он может проходить разные тренировки. Настолько лаконично и просто дается этот факт, что ты дальше даже не думаешь, возможно это, реально это, в каком времени это происходит. Без разницы, давайте смотреть дальше. И дальше идет уникальное развитие сюжета. Я понял сейчас, вот слушая тебя, я понял, что тебя восхищает в фильмах Кристофера Нолана. И в принципе я с тобой согласен, потому что такие вещи мне тоже нравятся. Тебе нравятся... Это фильмы-загадки. Да. Очень сильные такие загадки. Но я должен сказать... что как раз наиболее, на мой взгляд, удачный фильм «Это начало» – это тот фильм, где загадка поставлена, а отгадки, по сути, нет. То есть там нет расшифровки, там нет конечной точки. А когда дается конечная точка, то я всегда в этом случае вспоминаю романы Стивена Кинга. Там замечательная, как правило, атмосфера, все сгущается, там какой-то мешок с костями, что происходит, непонятно. Но когда в конце Кинг объясняет, из-за чего все это происходило, неважно, собственно говоря, насколько изобретательно было, вот как-то все сдувается. Потому что человеческая фантазия, вот эта вот неразрешимость, вот это и есть то самое главное, что производит впечатление. Не нужно отгадок. Не нужно приводить все к какому-то знаменателю. Вот почему мне, кстати, вот я теперь до конца понял, почему мне не очень понравился фильм и «Интерстеллар», и в том числе и «Престиж», потому что там не нужна была отгадка. Мы ее должны были сами себе придумать. И сколько было бы нас людей, столько было бы и версий. А нам бы заставлял думать. Так же, как вот я, допустим, готов бесконечно пересматривать фильм «Начало», потому что я буду все время думать, так, а все-таки что там было? Так там и концовка вот такая в итоге, друзья, которая не дает ответа, но да, при этом да. Не чувствуешь, что тебя кинули. Нет. Но при этом тебе просто подарили возможность додумать самому. Это же прекрасный подарок от режиссера вообще. Ибо самая главная мудрость – это правильно поставленный вопрос, да. а не ответ. Ну, относительно фильма «Интерстеллар», я согласен, я помню, что... Вот эта финальная сцена с его пролетом в это пятое измерение меня немного разочаровала. Мне она тоже была не нужна. Но знаете, что я сделал? Я пришел домой после просмотра, настолько впечатленный, что я не мог уснуть. Ночью мне снилось что-то из этого фильма. На следующий день я проснулся, учитывая, что я по образованию филолог, и вообще наука для меня это очень далекая вещь. Я посмотрел несколько научно-популярных фильмов о тематике «Интерстеллар», на временном пространственном континууме. И пошел смотреть второй раз. посмотрев три научно-популярных фильма и запомнив для себя основные базисные научные вещи, которые в «Интерстелларе» они практически не объясняются простым языком. Фильм-то такой, для людей мыслящих, как бы я второй раз пошел и понял, а, ну ладно, ну «Пятое измерение», ну не очень все равно, конечно. Нет. Но пусть остается. Как бы вот второй раз после второго просмотра я уже чуть более спокойно воспринял. Ну и еще относительно творчества Кристофера Нолана, он, на мой взгляд, блестящий не просто режиссер с великолепной фантастической фантазией. Я вот люблю пофантазировать, но когда я вижу, как он фантазирует, я думаю, что у меня вообще никакого креатива в голове нет. Я чувствую себя немного униженным после этих фильмов, но все равно восхищаюсь. Он еще и отличный продюсер, который может собрать великолепную команду. Посмотрите на актерский состав его фильмов. С кем он только уже не работал. Майкл Кейн, который снимался во всех фильмах, о которых мы сейчас говорим. Это велик. Причем Майкл Кейн долго ждал свою роль. В фильме «Престиж» и фильмах о Бэтмене он играл практически одного и того же человека. Умного, мудрого, который пытается направить молодого героя на верный путь. У него такое лицо, да, что он играет это лицо. И все, и этого достаточно. Но при этом, смотрите, в фильме «Начало» он появился вообще буквально в одном эпизоде, а вот в фильме «Интерстеллар» он дождался своей роли. Он является, если в фильме «Интерстеллар» есть главный антагонист, которого сыграл... Угу, понятно, заговорился, забыл. А Мэтт Дэймон. То Майкл Кейн играет такого скрытого антагониста. Он в итоге принял вот это вот страшное решение, отправив их туда без возможности, вероятно, вернуться. И вот он дождался своей очень мощной роли. В этом фильме, в «Интерстеллар», он уже не выглядит просто мудрым старцем-резонером. Он выглядит чуть ли не главным героем, на мой взгляд. И, наконец-то, дождался. Скажите спасибо Кристоферу Нолану. Ну, а помимо этого актера, Кристиан Бейл в «Престиже» и «Бэтмене», Леонардо Ди Каприо в «Начале», Мэтью МакКонахи и Энн Хэтэуэй. Энн Хэтэуэй, кстати, еще и в «Бэтмене» появлялась. В общем, вот умение подобрать этих актеров и с ними работать на протяжении нескольких фильмов меня тоже впечатляет. Ну и самое главное, это композитор, с которым Кристофер Нолан находится в прекрасных отношениях, это Ханс Циммер, который написал феноменальные саундтреки. И, наверное, меня как любителя не только кино, но и музыки, вот это больше всего завораживает. Визуализация под музыку просто фантастическая. Вот у нас есть, кстати, как раз композиция. Тут рояль в кустах практически. Вот есть композиция из «Темного рыцаря». Поэтому давайте я предлагаю вот как раз где-то вот к нашему разговору ее и привяжем. Свежий попкорн. Ну что ж, друзья, заключительная рубрика сегодняшней нашей программы — это рубрика «Свежий попкорн». Мы кратко поговорим о тех фильмах, которые выходят уже буквально вот-вот. «Мир юрского периода» — одна из главных премьер этого лета. Я о ней не говорил специально, потому что, надеюсь, мы о ней поговорим уже после выхода в рамках следующей программы. Это фильм, который является продолжением фильма «Парк юрского периода». Его также продюсирует, исполнительным продюсером является Стивен Спилберг. Прекрасный актерский состав, прекрасный композитор, прекрасный сценарист. В общем, все там просто прекрасно, друзья. Актеры, которые себя проявили и которые еще не запятнали свою честь, и которые при этом еще являются молодыми. Это важно, да. И я надеюсь, что это продолжение этой франшизы порадует ее любителей. Но, друзья, она выходит 11 июня, но вы, знаете, может быть, сходите на «Мир юрского периода» попозже, а перед этим сходите на отечественный фильм «Единичка», который рассказывает о Второй мировой войне, о конфликте в Польше в 44-м году. Вы знаете, я надеюсь, что это все-таки наконец-то хороший фильм на уровне «Брестской крепости». Трейлер меня не сказать, что впечатлил, но я всем рекомендую сходить и поддержать отечественный кинематограф, который выдает не только, простите за выражение, порнографические комедии от Enjoy Movies, например, но и старается все-таки еще выделять деньги наше Министерство культуры на хорошие фильмы о Второй мировой войне, поэтому сходите и посмотрите. А 18 июня для любителей американских боевиков фильм «Ганмен» с Шоном Пеном в главной роли, блестящий, брутальнейший, феноменальнейший актер, хорошие перестрелки, и он наконец-то в главной роли спустя очень-очень долгое время. Ну и вообще, те, кто любит посмотреть, как это... Вот я, например, очень большой любитель посмотреть на всякого рода экшен, перестрелки, такой old school, может быть, то, наверное, да, это нужно, это нужно. Ну вот, собственно, да, Артём? Да, я думаю, что... Да. Теперь дебют уже состоялся, наверное. Дебют нашей программы состоялся. Я бы хотел ее закрыть одной очень хорошей композицией. Тоже из саундтрек, из недавнего вот блокбастера «Разлом Сан-Андреас». Кстати, на него еще можно успеть сходить, друзья. Да, и, наверное, стоит, хотя бы потому, что вот если особенно вам нравятся фильмы катастроф, то это очень зрелищная картина. Вот. А саундтрек мне, конечно, честно говоря, противил. Это известная композиция «California Dreaming». Но она так вот интересно исполнена, что вот ее нужно было бы в нашей программе в конце обязательно поставить. Ну, а мы пока прощаемся. Всем пока, друзья. Ходите на хорошее кино. Да, и слушайте радио ВК, и в том числе программу, которую делает для нас Артем Павлов. Услышимся, друзья. Назову.